Глава 69. Сяо Мин. Лицо Сяо Мина покраснело. Плотно сжав кулаки и стиснув зубы, он стоял молча, терпя изоляцию и насмешки других боевиков. За неимением альтернатив, ему пришлось присоединиться к Тигру, не преследуя иных целей, кроме желания выжить и нормально есть. Но он не потерял сознательности. Да, он ходил в курятник с другими, чтобы быть с женщинами. С одной стороны, у него были физиологические потребности, а с другой, он не хотел выделяться среди других боевиков. «Мы не должны ссориться и оскорблять друг друга. Мы все братья!» Увидев, что Сяо Мин попал в изоляцию, Чэнь Си шагнул к нему и похлопал по плечу. «На младшего брата Сяо просто нашло затмение, и сейчас он хочет извиниться перед братьями. Это не будет сложно. После извинений мы снова станем хорошими братьями». Замолчав после этих слов, все бойцы посмотрели на Сяо Мина. «Я сожалею, братцы. Я был неправ». Это унизительное смирение далось очень тяжело Сяо Мину. Не имея возможности что-либо противопоставить им, он должен ладить с ними. Ведь в одиночку долго не проживешь. «Ха-ха-ха! Нет проблем! Мы все еще хорошие братья!» Громко рассмеялся Лысый со шрамом Чэн Си, хлопая по плечу молодого Сяо Мина. В уме он уже вынес ему смертный приговор. Осталось только дождаться возможности и незаметно убить Сяо Мина. Выходя каждый раз за пределы деревни в поисках припасов и выживших людей, кто-то умирает и не возвращается. Действуя в качестве лидера небольшой группы, Чэн Си мог спокойно дождаться возможности убить человека. После того, как большинство детей было накормлено, Го Юй подошла к Юэ Джуну и с некоторым колебанием негромко спросила. «Мастер, недавно вы позволили Чияну прогнать детей. Так почему сейчас даете им еду?» Все, кто услышал этот вопрос, тут же внимательно посмотрели на него. Они уже знали ценность еды. Поэтому они не ожидали, что мрачный и холодный Юй Джун внезапно станет раздавать детям еду. «Я прогнал их, потому что не хотел, чтобы они устроили кавардак. А почему дал еду? Я просто хотел накормить их. И все». Услышав его ответ, Го Юй приняла задумчивый вид. После этого к Юй Джуну подошла Цзи Цин У и, глядя на него яркими глазами, сказала с желанием. «Юй Джун, у нас нет так много еды. Я хочу отправиться на поиски припасов». «Я понимаю. Ты, Лувэнь, Чин Яо и я пойдем вместе. Чиян и Ван Шуан останутся охранять». Немного подумав, ответил Юэ. Изначально Юэ хотел брать с собой только Чияна, чтобы, сражаясь вместе, улучшить взаимную поддержку и оставаться сильнее. Но Цзи Цин уже достигла 8 уровня, и ей осталось всего пара уровней до 10, достигнув которого, она станет немного сильнее. Возможности до и после 10 уровня сильно различаются, так как по достижению 10 уровня вы получаете 1 очко навыка, которым можно улучшить свои способности. После улучшения своего навыка призыв специального скелета, скелетон Юэ Джуна сильно изменился. Теперь он обладал костями, способными отбивать даже пули, в то время как до этого их могли вырвать или выбить. Помимо этого, скелет также сильно улучшил свои характеристики, став физически намного сильнее. Не улучшая Юэ свой навык, ему было бы намного тяжелее зайти так далеко. Выслушав план Юэ, Цзи Цин У не имела никаких возражений. Она чувствовала, что ей очень надо как можно быстрее стать сильнее. Когда она только встретила Юэ, его боеспособность, не учитывая скелета, была ниже ее собственной. Тем не менее, постоянно сражаясь впереди и регулярно рискуя жизнью, он уже стал значительно сильнее ее, из-за чего она ощущала смешанные чувства в сердце. Чиян также кивнул, соглашаясь, после чего Юэ посмотрел на Дагоудзи. «Дагоудзи, ты знаком с этими краями. Пойдешь с нами. В этом случае ты сможешь получить долю припасов». «Хорошо, большой брат Юэ!» Взволнованно ответил их проводник. Юэ Джун, имея за спиной пистолет-пулемет Тип-79, Стингер-2 и меч Тандао на поясе, а также постоянно сопровождаемый скелетом, выглядел чрезвычайно уверенным в себе человеком. Хоть за пределами деревни было множество опасностей, Дагоудзи готов был рискнуть выйти и последовать за этим человеком. Соблюдая договоренности, Юэ сообщил о своих планах людям Тигра и, забрав свой второй грузовик, уже разгруженный бойцами Тигра, повел своих людей наружу. Чэн Яо вела грузовик в ближайшую деревню по пути, указываемую Дагоудзи. Отъехав не слишком далеко, они вскоре увидели большой красивый дом на окраине неизвестной деревни. «Это деревня Ма. Ее окрестности люди тигра уже очистили от зомби», — рассказывал об этой деревне Дагоудзи. «Единственное место, где они остались, это в самой деревне. Они говорили, что в самой деревне есть мутировавшие зомби, которые во много раз быстрее, чем обычные. Тигр отправлял сюда людей, но найдя здесь только множество неприятностей, они отступили. После этого он запретил приближаться к этой деревне». «Понятно. Останови машину», — посмотрев на пустынную обстановку, скомандовал Юэ. Чен Яо сразу же остановила грузовик. Юэ, спрыгнув с грузовика, еще раз внимательно осмотрелся. Следуя за ним, Дагоудзи спрыгнул и несколько неуверенно спросил: «Большой брат Юэ, мы не будем въезжать в деревню?» «Въезжать в деревню опасно», — ответил он. «На неширокой улице деревни маневренность грузовика Дуанфэнг будет ограничена. Если они столкнутся с охотниками или другими сильными монстрами, то остаться в застрявшем грузовике — это будет равносильно смерти». Цзин У также спрыгнула с грузовика и, держа мечи Тандао, также внимательно осматривала окрестности. Вслед за ней спустилась Чен Яо, остановившись рядом с ней. Вскоре к ним присоединилась и Лу Вэнь. Юэ Джун взял на себя инициативу и пошел пешком к виднеющейся деревне. Вскоре они подошли к окраине деревни Машан. И только войдя в деревню, из-за ближайшего дома к Юэ Джуну, шедшему немного впереди, бросилась серо-голубая тень. «Осторожнее, большой брат Юэ!» — крикнул Дагоу Цзи, увидев очень быстрого зомби. Его сердце наполнилось ужасом. Скорость этого зомби была слишком велика. Сам Дагоу Цзи не мог бы даже среагировать на него. Если бы был на месте Юэ Джуна, то он бы совершенно точно погиб там. Но Юэ Джун, как только его достиг зомби С1, резко взмахнув мечом, мгновенно разрубил пополам тело этого зомби. Располовинившись в воздухе, тело серо-голубой тени упало на землю в виде двух кровавых тушек, выплескивая внутренности и разбрызгивая кровь. «Потрясающе!» Оправившись от страха, Дагоу Цзи удивился, увидев, как Юэ Джун одним взмахом меча так жестоко разделался с этим супербыстрым зомби. Он впервые увидел кого-то настолько впечатляюще сильного. Этот мгновенный бой как будто стал звонком для других зомби. Ближайшие зомби стали повсюду собираться в небольшие группы и направляться к Юэ. И вскоре в этой движущейся толпе насчитывалось более сотни обычных зомби, среди которых он также рассматривал трех L1 зомби и двух S1. «Большой брат Юэ! Брат Юэ! Мы должны немедленно убегать!» — в ужасе воскликнул Дагоу Цзи, начиная паниковать. Толпа из более чем сотни зомби очень сильно давила на нормальных людей. С трясущимися ногами он смотрел на приближающуюся толпу, желая убежать. Он не думал, что способностей Юэ Джуна хватит, чтобы перебить более сотни зомби. «Чен Яо, атакуй зомби L1!» — сказал Юэ, не обращая внимания на крики их проводника.